Глава 54. Ее тело далеко не впервые исследует со мною, но каждый раз я им по-настоящему наслаждаюсь. Этой гладкой бархатистой молочной кожей, на шее, под которой в моменты волнения так интенсивно бьется синяя жилка, ее тоненькой хрупкой фигурой, при всем своем изящном строении, обладающей аппетитными сексуальными округлостями во всех нужных местах. И, конечно же, ее ароматом, состоящим из едва уловимых ноток ванили и яблока. Ароматом, так давно сводящим меня с ума, еще на подсознательном уровне, когда между нами сквозило лишь взаимное раздражение. Ах, такая вкусная. Даже не представляешь, насколько. Тихо произношу с наслаждением, вдыхая запах девушки. Так бы и съел. Попробуй. Игриво улыбается она, эротично облизывая язычком губы. Хм, похоже на вызов. Ухмыляюсь про себя и снова поднимаюсь от торчащей груди наверх по дорожке, состоящей сплошь из поцелуев и покусываний. Дразню ее за ушком. Прекрасно помню, как эта невинная ласка действует на девушку. Она тихо стонет и хаотично перебирает изящными пальчиками по моей груди, неосознанно прогибаясь вперед, как бы намекая языком тела, что стоит уделить более пристальное внимание наиболее ярким эрогенным зонам. Но я сегодня вовсю дразнюсь, специально как можно дальше оттягивая активные ласки. Алан, о, Алан, ну зачем ты так со мной? Стонет Абигейл и с силой кладет мою руку себе на грудь. «Какая ты нетерпеливая девочка! Ай-яй-яй!» Грожу ей шутливо пальцем, предварительно с наслаждением оттянув торчащий сосок, отчего шатенка задерживает на миг дыхание. «Не переживай, милая. Девственницы не уйдешь. Только не сегодня». «Да ну тебя!» Слабо толкает она меня своим кулачком, а я аккуратно переношу ее на кровать. Хочется больше пространства, нежели на деревянном столе. На секунду отвлекаюсь, чтобы до конца раздеться. А Абигейл тоже порывается снять с себя белье, но я ее мягко останавливаю. Не надо, пусть будет так, как есть. Оно тебе очень идет. Девушка смущенно краснеет. Удивительное создание. От того, что лежит передо мной, широко раскинув свои идеальные ноги, не краснеет. А от легкого комплимента, пожалуйста. Вновь припадаю к желанному телу, что благодарно вгибается подо мной. Абигейл запускает руку в мои волосы и с нежностью перебирает их. Поразительно, но эта невинная ласка дарит истинное наслаждение. А я уже опускаюсь от пупка ниже и ниже, оттягивая тонкие кружева трусиков в сторону, где нежно раздвигаю набухшие складочки, что вовсю истекают, призывая к себе. Сладковато-терпкий вкус девушки мне уже знаком, и я не планирую пробовать ее там сегодня. Продолжаю ласкать Абигейл пальцами, доводя почти до края. И когда чувствую приближение пика, убираю руку, приставляя свой член, и резко вхожу в узенькую дырочку, где на несколько секунд замираю, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Мерлин, здесь так идеально тесно. И почему я раньше сторонился девственниц?» Одновременно с этим протяжно вскрикивает Абигейл. Инстинктивно вся сжимается, впиваясь ногтями в мои руки. «Тш, милая, скоро должно полегчать. Я буду медленным и осторожным». И в подтверждение своих слов начинаю неспешное движение. Лицо девушки все еще наполнено гримасой боли, но постепенно оно расслабляется. Пальцы перестают впиваться в меня со всей силы, и я совсем слегка ускоряюсь, наращивая темп, но тщательно при этом слежу за мимикой Аби. Не хочется причинять ей еще больше мучений, когда самому так хорошо. Но кажется, все нормально и с ней. Постепенно дыхание девушки становится тяжелее. Изо рта периодически вырываются стоны, и отнюдь не от боли, а наслаждения. А сама Абигейл, широко открыв глаза, смотрит на меня с удивлением. Довольно улыбаюсь девушке и еще активнее двигаюсь, полностью успокоившись по поводу дискомфорта шатенки. Судя по всему, уже все прошло. И я позволяю себе намотать ее волосы на руку и оттянуть их назад, оголяя беззащитную шею, в которую тут же впиваюсь, оставляя мелкие красные отметины и ее принадлежности мне. Наш ритм наращивается. Стоны Абигейл становятся все громче, и я полностью отпускаю собственную осторожность, припадаю вновь к груди и уже далеко не нежно терзаю ее соски, бархатная кожа вокруг которых явно завтра будет хранить воспоминания обо мне. А вдруг Абигейл изгибается дугой, и я чувствую, как тугие мышцы ее влагалища интенсивно сжимаются вокруг моего сверхнапряженного члена. Сил оттягивать оргазм больше нет. Да и ни к чему. И я с протяжным стоном кончаю, обильно изливаясь прямо в девушку.